заметили их. Эйпан заметил, что начал пятиться назад. «Оденьте инфракрасные визоры! Быстро!» Щитки на шлемах, щелкнув, встали на свои места. На их гладкой внутренней поверхности начали материализовываться образы, кошмарные силуэты, двигавшиеся в зловещей тишине среди плывущей мглы. «Множество сигналов», — объявил Хадсон, — «повсюду! Они приближаются по всем направлениям!» Нервы Дитрих не выдержали. Она развернулась, чтобы убежать. Внезапно из дыма появилось что-то высокое и мощное и обхватило ее своими длинными руками. Конечности сжимали ее грудную клетку, словно металлические прутья. Медтехник закричала. Пальцы ее инстинктивно нажали на спусковой крючок воспламенителя. Сноп пламени поглотил Фроста, превращая его в живой факел. Его вопль ударил в наушники всех членов группы. Эйпан крутился во все стороны, силясь разглядеть хоть что-нибудь в густом дыму. Он не смог ничего увидеть, но слышал все слишком хорошо. Тепло от теплообменника, находившегося на верхнем уровне, снижало возможности инфракрасных визоров. В транспортере Горман смог лишь заметить, что монитор Фроста потух. В это же время линия его биоритмов вздрогнула, а затем их подъемы и впадины, означающие жизнь, уступили место прямым линиям. Изображение на остальных экранах превратилось в путаницу линий. Вспышка напалма была слишком яркой для чувствительных элементов камер. Среди всего этого хаоса и беспорядка Васкес и Дрейк нашли друг друга. Васкес вставила на место запасной магазин. «Давай исполним», — резко бросила она. Встав спина к спине, они одновременно открыли огонь из своих смартов. Пространство прорезали две дуги пламени. В ограниченном помещении производимый их оружием шум был невыносимым. Но двум операторам в этом ужасном грохоте слышалась фуга Баха. Голос Гормана едва пробивался сквозь шум сражения. «Кто там стреляет? Я же приказал не пользоваться тяжелым оружием!» Васкес даже не разобрала его слов. Ее глаза и все ее внимание были прикованы к экрану прицела. Ноги, руки, глаза — все тело стало лишь продолжением и дополнением оружия. Они слились в едином порыве. Грохот, вспышки света, дым и оглушительные крики наполняли комнату. Маленькая часть Армагеддона на уровне С. Но в ее тело вливалось великое спокойствие. Примечание. Армагеддон — великая битва, о которой говорится в Апокалипсисе. Даже небеса не даровали бы ей большего. Когда в динамиках бронемашины раздался еще один крик, Рипли вздрогнула. Камера Вежбовского потухла. И тут же линии на его биомониторах выпрямились. Она сжала руки в кулаки. Острые ногти впились в ладони. Этот парень ей нравился. Что она вообще здесь делает? Ну почему она не дома? Пусть бедная, лишенная лицензии, но зато в безопасности, в маленькой квартирке, рядом с Джонсом, обычными людьми, простыми чувствами. Но почему она добровольно выбрала общество ночного кошмара? Из альтруизма? Потому что она подозревала истинную причину разрыва связи между Землей и Ахеронтом? Или потому что она хотела вернуть свое паршивое летное удостоверение? В голосах людей внизу на станции звучали безумие и паника. Она безуспешно пыталась уловить хоть какой-нибудь смысл в этой мешанине криков.